Они поднялись на открытом лифте до уровня второго этажа, и он провел ее к одной из многочисленных дверей. Вот здесь, только тихо. Лида дрожащей рукой толкнула дверь и увидела перед собой настоящую больничную палату. У нее едва не вырвался стон ужаса и изумления. На кровати спала девочка. Машенька, ее дочь. Ребенок был бледен, дышал тяжело, как будто с трудом. Лида побежала к постели, тронула девочку за руку, пощупала ее потный лоб и гневно обернулась. Что с ней? Почему она так дышит? А кто ее знает? Лениво ответил Валера. Она здорова, так наш врач сказал. Но почему она в этой ужасной палате, если ничем не больна? А где ей быть? Детских комнат здесь не предусмотрено. Эта палата – самое лучшее помещение для ребенка, какое у нас есть. Не переживайте по таким пустякам. А что это за дом? Неужели обязательно выяснять отношения именно здесь? Поинтересовался он. Пройдемте в вашу комнату, там поговорим. Нет, я останусь здесь. Невозможно. Разговор будет долгий. Вы что, ребенка хотите разбудить? Лида с сомнением посмотрела на дочь, снова пощупала ей лоб, поцеловала спящего ребенка. Девочка слегка пошевелилась во сне, но глаз не открыла. У матери на глазах выступили слезы, которые она быстро вытерла, не хотела их никому показывать. Никакого облегчения она не испытала, наоборот, в ней нарастал страх. Что это за дом такой? Где он находится? В машине она ехала, лежа ничком на сиденье, так что не поняла, куда привезли. Рожи сопровождавших ее парней доверия не внушали. А теперь еще этот Валера в таком знакомом костюме. Выходя из палаты и бросив последний взгляд на дочь, она шепотом спросила. «А откуда у вас такой костюм?» «А что в нем необычного?» — спросил Валера. «Нет, ничего. А вы знакомы с Бобровским?» «С кем?» «Ну, или с Бобром, не знаю уж». «А вы-то что, с ним знакомы?» — холодно спросил Валера. Она злобно глянула на него. «Не прикидывайтесь, будто не знаете, что я помогла ему бежать». «Ничего не понимаю», — искренне удивлялся тот. «Кому бежать? Откуда?» «Да вы что? И ребенка, скажете, вы у меня не крали?» «Не понимаю. Вы приехали сюда работать в клинике по контракту. Ребенок будет жить с вами. Это входит в ваши условия. Никакого бобра я не знаю. Бросьте эти странные идеи, слышите?» С угрозой повторил он. «Ладно. Я ваш намек поняла», — с горечью ответила Лида. «Вы никаких преступлений не совершали, шантажом не занимались. Я, значит, все сделала добровольно, да?» «Ну, конечно. А вы как думали?» «Куда вы меня ведете?» Они с Валерой снова оказались на движущейся платформе, которая опять шла вверх, в вашу комнату. «Почему я не могу жить там с дочкой? Можно поставить кроватку». «У вас будет слишком много работы», — пояснил Валера. «Ну что?» — возмутилась она. «У меня всегда было много работы. Я же не в комнате буду пациентов принимать». «Нет, но вам нужен будет полноценный отдых. А дочку будете видеть два раза в день. До работы и после работы. Можете считать, она просто живет в интернате. С очень хорошим уходом, кстати. Какого в интернате нет?» «Что? Это же... Ну что это?» Валера усмехнулся, глядя на ее искаженное яростью лицо. «Тюрьма! Ах, тюрьма, значит. Вы, дорогая моя, всю свою жизнь отправляли людей в тюрьму. А теперь возмущаетесь? Но что вам сделала моя дочь? А что вам сделали дети тех людей, которых вы отправляли в зону лет на 8-10? Эти дети попали в детдома. Вам ясно? Или это для вас большая новость, тайна за семью печатями? А выходили они оттуда уже калеками на всю жизнь? Об этих детях вы никогда не думали?» Лида на миг лишилась дара речи. Потом кинулась в бой. «Я всегда старалась помочь тем людям, у которых было много детей. Я даже подтасовывала результаты экспертизы. Я могла скостить срок с 8 лет строгача до 3 общего режима. Мне даже благодарственные письма с зоны писали. А вы кто такой, чтобы осуждать меня?» «Я, дорогая моя», — ответил Валера, один из тех самых детей, чьих родители когда-то сгноили на зоне ваши коллеги. Но при чем здесь я? Почти умоляла его Лида. Я же, наверное, младше вас. Я тогда еще и на свет не родилась. А мне какое дело? Все вы одинаковые. Вот ваша комната. Он почти втолкнул пленницу в апартаменты, мало чем отличающиеся от тех, что достались бобру. Те же решетки на окнах, немногочисленная мебель, санузел. Лида беспомощно огляделась по сторонам. «Я что, должна здесь сидеть взаперти? Если захотите, вас поведут гулять». И он с грохотом захлопнул дверь. В углу комнаты Лида заметила свою сумку. Внезапно она вспомнила о пистолете. Кинулась к сумке, открыла молнию, пошарила. Слава богу, оружие никуда не пропало. И она в который раз обозвала себя дурой. Как можно так легкомысленно вести себя в этом подозрительном доме? Она поколебалась, оглядывая комнату в поисках места, где можно припрятать оружие. И в конце концов решила никуда его не прятать. Мало ли, когда оно понадобится. Нужно, чтобы всегда было под рукой. Лида переоделась, натянула джинсы, надела свободную майку длиною до середины бедра. Пистолет она сунула в задний карман джинсов. Сидеть было неудобно, и она все время боялась, что он выстрелит. Но другого места она придумать не смогла. Дверь отворилась, и в комнату влетел странный жирный человечек, немедленно запищавший так, что в ушах зазвенело. «А, прибыла! Здравствуй, красавица! Как дела? Как доехала?» «А почему сразу на «ты»?» — обалдела она от такого горячего приема. «А почему нет?» — продолжал он пищать. Грузно плюхнулся на диван, велел и ей сесть. А когда она села, ущипнул за коленку. Лида взвизгнула, но он захохотал. «Ну, сестричка, не надо дергаться, дядя добрый. Выпьешь с дядей шампанского или водки, чего хочешь?» «Ничего», — еле выдавила она, цепенея от ужаса. «Я хочу узнать, где я нахожусь и в чем будут заключаться мои обязанности». «Находишься ты у меня дома, а обязанности у тебя будут прежние, только немного наоборот», — хихикал толстяк каким-то странным голосом. Лида даже подумала, а здоров ли он, и что это у него с голосовыми связками. «А именно», — сдержанно спросила она, — «что, я должна буду из здоровых людей делать больных? Ха, вот именно». «Каким это образом? Будешь вести практикум?» «Какой еще практикум?» «Ты прежде чем занималась?» — поучительно пояснял толстяк, не прекращая массировать ей коленку жирной потной рукой. «Раскалывала тех, кто косил под придурков. А теперь будешь учить тех же самых людей, что делать, чтобы их твои кумовья не раскололи. Ты же у нас большой специалист по этому делу. Тебе это расплюнуть, а для ребят польза. Они тебе по гроб жизни благодарны будут». «О, боже ты мой!» — вырвалась у Лиды, когда она вдруг увидела в отворившейся двери девушку с подносом, на котором красовалась водка, шампанское и закуски. Девушка, довольно красивая брюнетка в красном кружевном передничке на голом теле, даже не посмотрела на гостью. С выражением величайшей скуки на бледном лице она поставила поднос на столик, сделала реверанс перед хозяином и удалилась, повиливая пышной попкой. «Не удивляйся», — пискнул хозяин, — «пора привыкать к чудесам. Их тут будет много. Между прочим, моя вилла так и называется — Двор чудес». «А что здесь чудесного?» — скорчила рожицу Лида. «Голые девки, что ли?» «Не только, миленькая, не только», — хихикал тот, сильно сжимая ее коленку. Лида попыталась сдержать растущее отвращение и, закрыв глаза, молилась. «Боже, только дай мне все перенести ради моей дочки. Только дай мне все вытерпеть и спасти ее». А тот продолжал. «Меня зовут Никита Павлович. Зови меня просто дядя Никита». «Ладно. А я тебя, Лидочка, договорились?» «Дядя Никита», — сквозь зубы спросила Лида, — «у вас тут что, клиника?» «Ты сразу все просекла, Лидочка, и очень хорошая клиника». «А с каким уклоном?» «Как тебе сказать?» — вздохнул толстяк. «С реабилитационным». «А именно?» «Я тебя вообще ничего скрывать не буду», — пообещал он. «Скажем так, к нам попадает человек, У этого человека все плохо. Лицо, нервы, биография. А выходит он от нас совсем другим. Ну, разве что операции для перемены пола мы еще не делаем. Но лицо и все прочее переделать можем. А клиника эта, как я поняла, частная, голубушка. Так что не рекомендую тебе раззванивать это на всех углах. Ну, и еще кое-какая специализация у нас есть. Но это уже тебя совсем не касается. А все же? Вот это все же забудь, посоветовал ей собеседник. Тебе же спокойней будет. Твоя задача такова. К тебе поступает пациент после всех обработок и операций. Ты проводишь с ним реабилитационный курс, так сказать, готовишь к новой жизни. Он должен выйти от тебя, вооруженный до зубов, понимаешь? И в случае чего он должен уметь скосить под психа, чтобы жилось полегче, ясно? И ради этого вы украли мою дочь, взвелась Лида. Никто ее не крал, мгновенно отреагировал Никита Павлович. А как же она у вас очутилась, продолжала кричать женщина. Не говори глупости, деточка. Его маленькие заплывшие жиром глазки стали злыми и холодными. Главное, что она теперь здесь у меня. А пока она здесь, и ты будешь здесь. Надеюсь, возражений нет, мамаша? Почему мою дочь держат отдельно от меня? Задала она самый мучительный вопрос. Почему нас разделили? Не почему, с раздражением ответил он. Еще вопросы? Ответьте на этот вопрос. Лида стряхнула его мерзкую руку со своего колена и вдруг упала на спину. Толстяк наотмашь ударил ее по лицу. Когда голова у нее перестала кружиться, и она вытерла ладонью кровь, обильно бегущую из носа, женщина увидела над собой его жирную, расплывшуюся в улыбке морду. «Я твой босс, поняла, сучка? И вопросы буду задавать только я. Все». Кончились твои привилегии. Мне дерзкие девки не нравятся. Я прошу вас. Лида шмыгала носом, стараясь остановить кровотечение. Верните мою дочку. И клянусь, я не буду дерзкой. Дайте мне отправить ее в Минск. Зачем? Кому? О, да зачем вам, девочка? Закричала она. Я буду работать даже бесплатно. Только верните ребенка. «Ты и так будешь работать бесплатно», — жестко ответил он. «Точнее, за огромную плату. Ведь жизнь твоей дочери для тебя — это нечто очень ценное. Верно, мамашка?» «Что?» У нее даже голос пропал. «Что вы сказали?» «То, что слышала. Пока ты работаешь, твоя дочь будет жива. Ты будешь два раза в день с ней видеться. Ее будут хорошо кормить. Она даже сможет гулять. Тут у меня хороший сад. У нее даже найдутся приятели для игр. Тут что? Есть еще дети? Целый детский сад? Откуда у вас дети? Оттуда же, откуда и твоя дочь? О, что же это за клиника такая? В ужасе спросила Лида, глядя на свои окровавленные ладони. Какая связь между этими детьми и пластическими операциями? «Никакой», — успокоил ее Никита Павлович. «Но я сказал, кажется, чтобы ты не совалась, куда не просят. Ты все уяснила? Торговаться я с тобой не буду. Ну, все. К работе приступишь немедленно. Ешь, пей и звони», — он показал на кнопку звонка, вмонтированную в стену. «А кто придет на мой звонок? Не твое дело. Хороший парень придет». «Да, хороших парней тут навалом», — захихикал Другон. «Но трахаться тебе будет не с кем, уж прости. Разве что с пациентами». «Меня не интересует секс». «Что, совсем?» «По крайней мере, пока я здесь в плену, и моя дочь тоже». «Тогда секс не будет тебя интересовать никогда в жизни», — отрезал он и вышел, грохнув за собой тяжелой железной дверью. Лида упала лицом в подушку и разрыдалась. Слезы мешались с кровью на ее измученном лице. Она нащупала пистолет в кармане и прошептала. «Я убью его, если с Машкой что-то случится. Клянусь, убью». Пролежав на кровати с полчаса, Лида встала, сходила в ванную, умылась, припудрилась и перекусила, запивая бутерброды теплым шампанским и все еще слегка всхлипывая. Потом нажала кнопку звонка. «Готово?» — в комнату заглянул охранник. «Тогда идем». Она не задавала ему вопросов. Пока шла по коридору, спускалась на первый этаж. Она поняла, что это бесполезно. Перед ней открылась последняя дверь, и она увидела. «Бобер!» Ее крик оглушил его. Он от неожиданности даже присел, зажимая уши руками. Выглядел он теперь куда более ухоженно, чем в прошлые разы. Белый крахмальный халат до колен, белые штаны. Он был аккуратно выбрит, но под глазами виднелись большие черные круги, следы бессонницы и усталости. Узнав Лиду, он на миг оцепенел, а потом обрадовался. «Докторша!» Улыбаясь, протянул к ней руки. В следующий момент его оглушила увесистая плеуха, так что он открыл рот. «Негодяй!» — рычала женщина, наскакивая на него, как воробей на кошку, разорившую его гнездо. «Это все из-за тебя. Это ты меня обманул. Подонок, ты все знал!» «Я тебя обманул?» Бобер перехватил ее руки в запястьях и уставился на Лиду остекленевшим взглядом. Потом перевел глаза на охранника, который торчал в дверях, и ухмылялся. «Закрой дверь, чтобы я тебя не видел!» — отчеканил Бобер. И тот с неохотой послушался, видимо, предвкушая момент, когда пленницу станут насиловать. Сам он этой возможности был лишен по контракту с жопой. Бронированная дверь бесшумно закрылась. Зеленый огонек, показывающий закрыть ли замок, сменился на красный. Бобер спокойно сказал, обращаясь к бьющейся в истерике женщине. «Ну-ну, успокойся. Ты же умная баба. Вот не ожидал тебя увидеть в этом месте. Как ты здесь оказалась?» «И ты спрашиваешь?» Она рванулась, пытаясь освободиться. «Ясное дело, спрашиваю». Он еще крепче сжал ее руки и предупредил. «Будешь так дергаться, останутся синяки. Меня-то специально для этой клиники выкрали. А ты здесь при чем? Что, большие деньги пообещали?» «Дочь не вернули», — простонала она, перестав сопротивляться его железной хватке. «Мою дочку. Потому я здесь». «Да ты что? А ты не знал?» «Конечно нет». Бобер разжал руки, и женщина без сил опустилась на стул. «Значит, Аида решила двух зайцев убить». «Кто?» «Ты ее не знаешь». «Женщина, которая замыслила мой побег. Боюсь, это тоже входило в ее шикарный план». «Да, я ее недооценил». «А где теперь находится твоя дочка?» «Здесь же». «Да? Скверно». «Почему? Что ты знаешь?» — умоляюще прошептала Лида. Бобер сделал ей знак глазами. «Нас подслушивают и просматривают». Лида осеклась и вопросительно подняла брови. Неожиданно Бобер заговорил более веселым, даже игривым тоном. «Слушай, докторша, как тебя там? А не продолжит ли нам приятное знакомство?» «Что? Раздевайся, говорю». Лида вздрогнула, но, увидев его внимательный, вовсе не возбужденный взгляд, поняла. Это инсценировка, чтобы выиграть время и возможность спокойно поговорить. И беспрекословно задрала майку, чтобы расстегнуть молнию на джинсах, но вспомнила о пистолете. Бобер, непонимающе, покачал головой, подошел к ней и обнял. Его рука почти сразу наткнулась на оружие. Он замер, не отрывая взгляда от ее лица, потом подхватил ее на руки и перенес на кушетку. Когда он осторожно клал ее на спину, пистолет перекочевал уже в его руку, а затем в карман халата, который он осторожно снял и положил на стул. Тогда Лида разделась сама, стремительно, без возражений. Бобер тоже остался без единой нитки на своем тощем длинном теле. Лида легла. Однако она ощущала, что он вовсе ее не хочет. Эрекция у него так и не появилась. Бобер принялся жарко ласкать ее, целовать, сжимать в объятиях, встряхивать, имитируя половой акт. А в это время шептал ей на ухо, как бы в любовном экстазе. «Здесь происходят скверные вещи, миленькая моя докторша. Ну, постани для вида. Пусть они подавятся нашими стонами». И Лида в ужасе стонала, прислушиваясь к его лихорадочному шепоту. «Здесь делают пластические операции. Я сегодня сделал свою первую операцию в этой клинике». Пациент был доставлен с огромной раной в черепе и обгоревшим до неузнаваемости лицом. Черепом занимался другой врач. Он зашил рану. Я же сделал ему пересадку кожи. У него ткани уже не восстанавливались. Подремонтировал нос. Как ты думаешь, откуда я взял кожу? Мне ведь нужен был для пересадки цельный лоскут, только что взятый у донора кожи. 20 сантиметров на 20. Лида онемела от ужаса и перестала стонать. Бобер незаметно ущипнул ее, и она продолжила страстные стоны, призывно изгибаясь обнаженным телом и чувствуя при этом, что близка к обмороку. А он лихорадочно продолжал. «Кожу я срезал с бедра другого человека, абсолютно здорового и спящего под местным наркозом. И у меня полное впечатление, что этот мужик согласия на то, чтобы у него взяли кусок кожи, не давал. Так-то вот». «Как же это может быть?» – прошептала ему на ухо Лида. «Значит, дети?» «Насчет детей у меня тоже есть предположение», – шептал бобер. «У них кожу и кровь брать незачем, если есть взрослые здоровые доноры. А они здесь есть, и их достаточно. Какие-то несчастные горемыки, вроде этого спящего мужика. Сдается мне, что с этих доноров срезают и строгают все, что нужно, пока до кости не соскребут. А дети?» «Дети», — вздохнул бобер. «Думается мне, что они тоже доноры. Только у них берут для пересадки другим детям внутренние органы. Печень, например. Я должен еще что-то объяснять. Ты же знаешь, что органы — это огромные деньги. Вот здесь и промышляют таким бизнесом». «Боже мой!» Лида обмякла в его объятиях. «Значит, это еще ничего не значит?» — отрезал бобер. — Я точно не знаю. — Но откуда ты это взял? — Я видел детский труп в мертвецкой, — прошептал он. — Так вот, у этого ребенка уже не было ничего. Он был совершенно обескровлен. И ни сердца, ни печени, ни селезенки. Ничего. Лида потеряла сознание. Тем, кто подсматривал за ними, могло показаться, что бобру удалось довести свою партнершу до экстаза. Он оторвался от нее и живо застегнул штаны, надел халат, брызнул Лиде в лицо водой, и она медленно открыла глаза. Казалось, что она не понимает, как оказалась в этой белой комнате почти без мебели. «Ну, ты довольна?» — громко спросил он. «Я же говорил, что баба от меня без ума». «Да». Она села, натянула на голое тело майку. «Есть от чего с ума сойти». «Ничего, докторша моя, нам ведь вместе работать. Значит, мы должны были познакомиться получше. Кофе хочешь?» «Хочу». Она все еще не могла прийти в себя после рассказа бобра. Ее неудержимо тянуло к Машке. Почему ребенок был так бледен? Может, у нее тоже брали кровь? «Пойдем». Бобер потянул ее за рукав майки, и она, не надевая трусиков, босиком последовала за ним. Они миновали короткий коридорчик. Им навстречу попалась медсестра, девица в коротеньком серебристом передничке на голом теле, но зато с медицинской шапочкой на ярко-зеленых волосах. «Это Хелли», — представил ее бобер, — «а это наша Лида, между прочим, психолог, и моя старая-старая подружка. Привет». Кивнула Хелли и с важным видом прошествовала мимо, неся эмалированный лоток с инструментами, покрытыми накрахмаленной салфеткой. Бобер подмигнул Лиде. «Уже видела здешних девок? Закачаешься. Их тут всего 5. И это самое худшее. Расслабься. Здесь не прослушивают. Можно говорить спокойно, но не очень громко. Мне на них плевать. Я бы и сама так разделась, если бы только удалось Машку отсюда убрать». Прошептала еле слышно Лида. «Может, и удастся». «Ты поможешь?» Почти вцепилась она в него. Этот человек, ставший причиной всех ее несчастий, теперь казался ей единственной надеждой в этом ужасном доме. «Помоги мне, ведь все из-за тебя. Ну, знаешь, я детей не крал. И даже плана такого у меня не было». «А кто это сделал?» Да вот, как ни странно, баба. Та самая Аида? Забудь ее имя, посоветовал бобер. Это страшная женщина. Ну вот. А здесь мы можем выпить кофе. Он усадил Лиду за столик в каком-то закутке и пошел договориться, чтобы им сварили кофе. Лида сидела, курила предложенную бобром сигарету и тупо глядела на дверь палаты, располагавшейся прямо напротив закутка. Оттуда доносились равномерные, едва различимые стоны. Лида вздохнула, отгоняя сон. Ведь на дворе давно была ночь. Встала, ткнула сигарету в пепельницу и заглянула в палату. Там было темно, если не считать синеватого ночника над дверью. Она разглядела кровать и лежавшее на кровати тело. Оттуда и доносились стоны. «Врача!» — стонал мужчина. «Кого-нибудь! Эй, как там тебя, Хелли?» «Позвать Хелли?» — догадалась она, подходя поближе. «Кто здесь?» — жалобно спросил мужчина. И тут она узнала голос. Голос был странный, вязкий, как после наркоза. У мужчины словно заплетался язык, но она все же узнала его. Бросилась к изголовью, вгляделась и прошептала. «Как? Как ты тут оказался?» «Лида?» — с таким же ужасом ответил Сергей. «А ты здесь?» «Конечно. Ты же сам меня сюда затащил, можно сказать». «Что с тобой? Как ты тут оказался? Почему ты стонешь?» «Нога, Лида, нога!» Она откинула одеяло и увидела, что левое бедро Сергея сплошь забинтовано. «Что с тобой произошло?» «Откуда я знаю? Боль жуткая». «Ну-ну, мой дорогой», — раздался от двери властный голос бобра. «Это что за свиданка-хуянка? Чего тебе не лежится? Спать?» «Доктор», — застонал Сергей, — «дайте чего-нибудь. Сейчас медсестру пришлю. Лида, пошли кофе пить, нам принесли». Лида вышла из палаты, прикрыв за собой дверь. Бобер сходил за Хелли сказать, чтобы готовила укол, а потом с мрачной физиономией наполнял чашки дымящимся ароматным напитком. Лида взяла свою, снова закурила и робко спросила его. «Бобер, а что с ним?» «С этим? Да ничего. Я у него взял кожу для пересадки. А что с ним будет потом? Я не Господь Бог. Не могу будущее знать. Что тогда будет? А что? Ты с ним знакома?» — подозрительно спросил бобер. «Вроде того», — призналась она. «Это мой бывший жених». «Знаешь что?» — спросил после паузы бобер. «Плюнь ты на него. Если это тот самый тип, который тебя за деньги запродал Аиде, а это он?» «Он». «Хилли!» — крикнул бобер, проходящий мимо них в палату зеленоволосой девицы. «Ты... не надо ему укола». «Бобер», — прошептала Лида, трогая его за рукав. «Это мелко. Лежачего не бьет». «А я сказал», — лицо у бобра потемнело. Стало жестким и страшным. «Я сказал, укола ему не надо. Поняла, Хелли?» «Чего ж не понять?» Хелли пожала голыми плечами и двинулась в обратный путь. Лида покачала головой и закрыла глаза, чтобы на миг избавиться от всего этого кошмара. Из палаты продолжали доноситься равномерные тихие стоны. Глава 7. Два раза в день жопа лично делал обход своих гостей, как он их любовно называл. Гости эти, попавшие сюда не по своей воле, часто в бессознательном или коматозном состоянии, понятия не имели, как они тут очутились и что их ждет в будущем. Разумеется, на доноров, обслуживающих этих гостей, жопа плевать хотел. Для него это были уже не люди. И в самом деле, скоро они переставали быть людьми. А вот те пациенты, которым доноры отдавали свою кожу для пересадки и кровь для переливания, интересовали его куда больше. В тот вечер, точнее уже глубокой ночью, хозяин виллы опять появился на первом этаже, где располагались палаты. Бобер, увидев его издали, скорчил рожу и шепнул Лиде. «Жирный Боров идет. А ты его знаешь?» — испуганно спросила она.